106. Гуру. Не думайте, что такое ответственное начинание, как популяризация имени посланника и иерархии, делается без учета веления времени. Всему свое время, и время каждой вещи под солнцем. Кто может сказать, что видит будущее так, как видит его учитель света? Ведущий владыка знает сроки и в своих действиях руководствуется ими.